фигу. Ой, да, у меня сегодня тяжелый будет. Но наконец-то мы встретились лично, а то все как-то не до этого сильно. На удивление выглядишь отлично. Сейчас точно я не скажу, что так в тебе бесило. А ты там вроде по стихам что-то или по музыке. Не то что я в своем репертуаре драматизма. Помню, все постоянно ныли, блин, так сильно грузит. Ну а ты типа им такой, так это ведь жиза. Уже так, ты весь холеный, довольный собой. Дурак, не примеряй к себе чужое, слышишь? Почему же именно мне в заточении отбой? Знал, я бы мог сотворить даже мир и по щелчку разрушить их сотни. Ведь это именно я, не ты для них кумир. Я докричусь до тебя, и снова вот они. Завязывай, ты лицемерно лжешь. Еще малость, как же я тебя ненавижу. Или нет, прости. Да я нормальный, я клянусь. Я несу радость, выпусти хоть на минуту. На секунду выпусти. Я покажу этим, я им устрою праздник. Будут свечи, будут горою пироги. По кусочкам я раздам каждому по части все, что есть внутри. И каждому с ноги. А ты только обвиняешь и пишешь, что что-то постоянно козыряешь тем, что с собой нельзя. Правда моя лишь и в собственности только фото. Ну да, конечно, есть перманентно, друзья. Я задушил бы тебя, скинул бы с крыши, предложил бы, как в фильмах, самые крутые мосты. С радостью наблюдал бы над тем, что ты не дышишь. Но только есть нюанс один, я это ты. Вы не будете против, если наш разговор будет записываться? Благодарю. Пожалуй, начнем. Я это ты, как же так, блин, угораздило. Я это ты, на наших улицах может быть праздник. Я это ты, после желтого светится красный. Я это ты, может все и не напрасно. Я это ты, мы одинаково разные. Я это ты, не дотянуться до вас нам. Я это ты, соединятся наши края. Я это ты, но ведь и ты. Потом две затяжные зимы сыграли роль. До ваших визитов примерно не всегда готов. А с вами как будто с цепи сорвался прямо, ой. Не знаю точно, может быть, я бы съехал сам. Зима больше 3 лет, это ведь реально долго. А тут все 12, откуда взяться парусам? Оттуда злоба и агрессия, оттуда же тревога. Иногда мне становится жалко его прямо до боли внутри. И это желание отпустить из крепости. Он просто смотрит в потолок, желая спастись. Разговаривает с фото, выпусти из заперти. Дайте почитать что-нибудь, ну то, что вы пишете. Я говорил же, то есть он, что он автор всех строк. У каждого по-своему, ведь едет крыша. А я проснулся резко, и предо мной листок. Приподнимая глаза, столкнулся с десятками взглядов. Все вопросительно смотрят, мол, что с этим челом? Провалился в сознание, часто бываю я там. Не иду отнюдь, но надо с этим что-то делать. Что скажете в завершение нашего разговора? Вы хотели бы дать какой-нибудь комментарий? Что? Я так понимаю, это не последняя наша встреча. Я это ты, как же так, блин, угораздило. Я это ты, на наших улицах может быть праздник. Я это ты, после желтого светится красный. Я это ты, может все и не напрасно. Я это ты, мы одинаково разные. Я это ты, не дотянуться до вас нам. Я это ты, соединятся наши края. Я это ты, но ведь и ты, это я. Знаете, мне кажется, у него нет шансов. Да, выздороветь после этого всего.